Глава 4. «Вот же!» — шепчу я, чувствуя, как закипаю. Зря я доверилась ей. И теперь придется идти в неизвестность. Или гордо ночевать на вокзале. Ведь чужая квартира лучше. Лучше же! Мысленно проклиная Геллу, я иду за толпой, направляющейся к входу. Чувствую, как адреналин стучит в висках. Здесь совсем другая атмосфера. Гул голосов, стайки фанаток, ревностно взирающих на конкуренток. Девушки разного возраста конкурентками признают всех особ женского пола без сопровождения. Разговоры сливаются в единый поток. «И он такой посмотрел на меня после прошлого концерта? Я уверена, он такой!» «Интересно, у него есть девушка?» «Врешь. Он смотрел на ту, у которой футболка светилась. А вот солист в сторис выкладывал нового кота. Видели? Такой милашка». Говорят, после шоу они иногда тусуются в VIP. Может, повезет? Имя лидера группы звучит в каждой второй фразе. Мне безразличны их сплетни. Я ловлю на себе любопытные взгляды. Несколько девушек задерживают внимание на моем алом платье с золотой сеткой. Оно явно выделяется среди их футболок с символикой группы и джинсов. Слышу шепот. «Эй, а эту раньше не видела. Кто такая?» «Не знаю, но она мне не нравится. Охотница какая-то». Я не оборачиваюсь. Просто сжимаю билет в руке и делаю шаг вперед. «Просто люблю музыку. Это уже осуждается?» Бросаю в пространство, не глядя на любопытную девушку. Голос немного хриплый от волнения. Этого достаточно, чтобы от меня отстали. Но неприятный осадочек остается. Вот и охрана. Массивные парни в черном, с серьезными лицами и сканерами. Подношу билет. Луч сканера скользит по голограмме. Загорается зеленый. Охранник кивает, отступая. Я делаю шаг вперед. Прямо в стену сизого холодного тумана. На мгновение наступает полная темнота. И влажная прохлада обволакивает кожу. Чувствую легкий толчок под ногами. Невидимая платформа мягко, но уверенно поднимается. Туман рассеивается так же внезапно, как появился. И я оказываюсь в совершенно другом мире. Шум очереди и уличного гамма отрезает, как ножом. Вместо них — приглушенный гул голосов, смеха, звон бокалов и отдаленный ритм репетиционной музыки. Воздух прохладный, наполненный ароматами дорогих духов и блюд из ресторанной зоны. Роскошь здесь ощущается повсюду. Мягкий золотистый свет исходит от огромных хрустальных люстр, встроенных в стены и пол светильников, от потолка, который напоминает звездное небо. Повсюду блеск полированного мрамора, темного дерева и хрома. Люди выглядят расслабленными и уверенными. Даже активная группа поддержки ведет себя более сдержанно. Некоторые девчонки постарше накидывают на майки вполне приличные, сдержанные пиджаки. Огромный зал уже заполнен. Посетители из VIP-зоны подходят к барным стойкам, рассаживаются на диванах, но мой взгляд сразу устремляется к сцене в дальнем конце зала. Там кипит работа. Техники в черном снуют между колонками, микрофонами и огромными экранами. Световые пушки медленно поворачиваются. Музыкантов еще нет, но подготовка идет полным ходом. Гул в зале усиливается. Толпа реагирует на каждое движение на сцене. Мне туда. Пробираюсь сквозь плотную толпу фанаток у сцены. Это как плыть против сильного течения. Люди вокруг горячие и потные от возбуждения. Все толкаются локтями, кто-то наступает на ноги. Я прижимаю к себе рюкзак, стараясь не задевать никого, оставаясь незамеченной. Но яркий алый цвет моего платья все равно привлекает внимание и вызывает недовольное бормотание. Адреналин стучит в висках, смешиваясь с общим напряжением толпы. Воздух наполнен скандирующими голосами, которые сливаются в единый мощный рев. «Ангелы! Ангелы! Ангелы!» Ритмичный топот ног отдаётся вибрацией в металлическом ограждении, к которому я, наконец, прижимаюсь. Рюкзак давит на плечи, но я почти не чувствую его веса. Главное, я заняла свое место. Передо мной узкая полоса пространства, охраняемая секьюрити, а за ней — сцена. Полная темнота и напряженная тишина, которая контрастирует с безумием за моей спиной. Я крепко держусь за холодный металл барьера, дыхание перехватывает. Сейчас они выйдут. Единственный ослепительный луч золотого света разрезает темноту сцены сверху вниз. Он падает точно в центр, и крики толпы позади меня стихают, замирают на пике, превращаясь в единый вздох тысяч людей. В луче появляется он — Энджел. Высокий, почти нереальный в этом сиянии. За его спиной колышутся огромные полупрозрачные крылья, переливающиеся алым и золотым, словно сделанные из живого огня. Они не горят, а мерцают, как расплавленная лава. Его лицо скрывает необычная маска, состоящая из мерцающих золотых частиц, которые создают загадочный светящийся ореол. На нем простая, но хорошо сидящая майка без рукавов и с глубоким вырезом, обнажающим ключицы. Белые свободные штаны контрастируют с темной кожей и золотым блеском маски. Он просто стоит и смотрит в толпу сквозь мерцающие частицы. Тишина становится почти невыносимой. Два новых луча холодного серебристого света вспыхивают слева и справа от золотого. В них появляются еще двое. Сильвер в маске из струящегося, как ртуть, металла и в одежде серых и стальных оттенков, подчеркивающих его атлетическое телосложение. Рядом с ним — Грей в маске из матового темного серебра. Его одежда более сдержанная, но с острыми линиями. Их крылья — серебряные. Толпа за моей спиной снова начинает шуметь, набирая громкость. Где же? И, наконец, как финальный аккорд, в самом краю сцены вспыхивает четвертый луч, глубокий, почти черный, с багровыми прожилками. В нем появляется Блэк. Его крылья огромные, словно сделанные из плотной тьмы, очерченные по краям багровым светом. Маска черная, с едва заметными угрожающими линиями, поглощающая свет. Одежда всех оттенков черного сливается с тенью крыльев. Он стоит чуть в глубине, словно сама ночь, вышедшая на сцену. Тишина обрывается. Четыре луча, четыре фигуры. И толпа за моей спиной взрывается оглушительным ревом. Таким мощным, что вибрация проходит через пол и барьер прямо в мои кости. Музыка еще не звучит, но шоу уже началось. Я вжимаюсь в ограждение, забыв про рюкзак за спиной, про Геллу, про чужую квартиру. Сейчас важны только сцена, эти четыре фигуры в лучах света и мой шанс. Сердце бьется в такт скандирующей толпе. «Услышьте меня!» Музыка накрывает с головой, словно мощная волна. Все мои мысли о бэк-вокале, о том, чтобы привлечь внимание, о шансе попасть в группу, мгновенно вылетают из головы. Я не пою специально, это получается само собой. Голос сливается с сотнями других. Это не попытка выделиться, а просто естественная реакция на происходящее. Адреналин от всеобщего возбуждения смешивается с басами, которые, кажется, пробирают до самых костей. Я подпрыгиваю, трясу головой, чувствую, как волосы хлещут по плечам. Улыбка прилипает к лицу. Я совершенно забываю про свои неудачи и сложности, про Геллу, про чужую квартиру. Забываю обо всем на свете. Сейчас существует только этот момент. Мощные звуки, знакомые до последней ноты мелодии и удивительное чувство единения со всеми. Я просто счастлива. Безумно и до головокружения. Финал наступает неожиданно. Свет собирается в узкий теплый круг в центре опустевшей сцены. Там остается только Энджел. Его светящиеся крылья исчезают, но золотая маска все так же мерцает на лице. В руках у него удивительно красивая золотая роза. Ее лепестки словно светятся изнутри. Со сцены звучит та самая баллада, нежная, трогательная, любимая тысячами. Его голос, обычно такой сильный, а сейчас тихий и проникновенный, заполняет весь зал. Я замираю, прижав руку к груди, ловя каждое слово, каждый вздох. На глаза наворачиваются слезы не от грусти, а от этой невероятной красоты. Он поет, медленно поворачиваясь. Его взгляд скользит по рядам, по лицам на балконах. Кажется, он кого-то ищет, вглядывается вдаль, ищет и не находит. В позе проскальзывает легкая тень разочарования. Затем его взгляд опускается на первые ряды, на нас, стоящих у барьера. Девочки рядом со мной замирают, кто-то тихонько всхлипывает. И вдруг его шаги замедляются прямо напротив меня. Наши взгляды встречаются. Но я не могу распознать цвет глаз. Радужка постоянно меняет цвет от янтарного к изумрудному. Мгновение неловкости и замешательства. Энджел останавливается. Музыка продолжает играть, песня не прерывается, но сам он замирает и смотрит прямо на меня. Я чувствую, как все внутри сжимается. Не может быть! Парень протягивает руку. Золотая роза блестит в свете софита. Он не бросает ее в толпу. Нет. Он осторожно вкладывает ее мне в ладонь. Его пальцы едва касаются моих. Холодок металлического стебля, тонкий аромат, смешанный с запахом его кожи. Я замираю с открытым ртом. Сердце, кажется, перестает биться. В руке невероятный подарок. Я не могу пошевелиться, не могу произнести ни слова. Только смотрю на него широко раскрытыми глазами, не понимая, что происходит. И почему из всей этой толпы Энджел выбрал именно меня? Он смотрит на меня еще одну удивительно долгую секунду. Кажется, он тоже немного удивлен своим поступком. Потом едва заметно кивает. Или мне это только кажется? Музыка доходит до последней ноты. Парень отступает на шаг, его фигура исчезает в темноте. Луч гаснет. Тишина. Всего на мгновение. Потом зал взрывается финальным ревом. Свет заливает сцену, но она пуста. Ангелы исчезли. Волшебство закончилось. Остается только шум толпы за спиной, тяжелый рюкзак на плечах, дрожь в коленях и прохлада золотой розы в моей вспотевшей ладони. Я смотрю на нее не в силах поверить. Что это было? Энджел. Последние аккорды песни грохочут, отдаваясь тяжестью в голове. Каждый взмах крыльев, каждый прыжок дается через силу. Костюм, который еще недавно казался невесомым, теперь давит, как свинец. От маски горит лицо. Голос пока держится, спасибо долгим годам практики и магическим леденцам, но в горле уже першит. В голове стучит одна мысль — домой. Только бы добраться до тишины и своей кровати. Но предстоит финал, в котором я дарю розу одной из поклонниц. На самом деле я всегда в Горскейре, дарю ее одному и тому же человеку. Той, кто, несмотря на разногласия, смог остаться моим другом. Когда-то, будучи совсем юной, она сильно поддержала меня и помогла поставить на ноги моего брата. Позже, когда вследствие трагического случая я превратился в Феникса, именно она помогла мне пережить перерождение из Никитаса в Энджела. Поэтому все мои розы ей, золотые, как ее сердце. И пусть сейчас она счастлива с другим, пусть мы редко видимся, это не символ любви, никогда не был. Это знак вечной благодарности. Не мой крик «спасибо», который я могу позволить себе только со сцены. Но сегодня Агнии нет в зале. Я обыскал взглядом вип-ложи, первые ряды, даже дальние углы. Пусто. Привычное ожидание перед финальной балладой сменилось пустотой под ребрами, разочарованием. Кому мне теперь дарить? Толпа ревет, но мне вдруг становится холодно. И тут мой взгляд падает на нее, на Дамону, в первом ряду прижавшуюся к ограждению, в каком-то огненно-алом платье, которое само по себе искрится. Лицо сияет. Глаза горят так, будто впитали весь свет софитов. Она что-то поет, губы шевелятся, но я не слышу ее голоса. Гул толпы слишком сильный. Может, и к лучшему. Не хочу разочароваться. И вот я совершаю вторую большую глупость за сегодня. Я снова обращаю на себя ее внимание. Луч света ловит ее лицо. Я подхожу к самому краю. Вижу, как ее глаза расширяются, как дыхание перехватывает. Еще секунда, и золотая роза оказывается в ее руке. Сейчас оправдываю свои опрометчивые действия тем, что после знака внимания от блистательного Энджела она по-любому забудет про невзрачного Ника. Тьма сцены поглощает меня. Шоу окончено. Усталость наваливается, как бетонная плита, но в груди странное чувство. Ни облегчение, ни радость, что-то другое, похожее на стыд. Пока счастливые фанаты разъезжаются по домам, меня ждет долгое и нудное совещание. Недавно я написал песню, но для нее нужен голос. Женский. А его нет. И никто из группы не хочет пускать на нашу территорию девушку даже на одну песню. Но я решил бы эту проблему, если бы на примете был кто-то, кто мог бы спеть со мной. Я даже устроил парочку прослушиваний, впервые за несколько лет выйдя из образа ботана Ника и примерив облик богатого наследника, который хочет зажечь звезду. Но в сердце так никто и не запал. А сейчас на меня снова будут давить и уговаривать спеть эту песню одному, а я не хочу сдаваться. Пусть я лучше не спою ее вообще, чем не так, как она должна звучать.